крышами и остовами шпилей всю ночь поют портовые свистки. Мотивы их исполнены тоски, по ярости штормов и неги штилей. Чужие и невнятные друг другу, но слитые секретнейшей из сил, колдующих за поясом светил в поистине космическую фугу. С их звуками в туманы наших снов вторгаются туманные вдвойне видения и символы извне, послания неведомых миров. Но вот вопрос, какие корабли доносят их до жителей Земли?